плакал Адам, но его не простили и не позволили вернуться туда, где мы только и живы. Хочешь своего, свое и получишь. И что тебе делать такому? Там, где сердце хочет, как Бог великий, там, где сердце — сияние и даренье.